Он приходил и вновь пришел, и я теперь его нашел. Ведь я искал, искал давно, я сердцем чуял лишь одно. Он с нами здесь, он снова здесь. Пойдет людская вскоре спесь, пройдет по морю и земле, и пребывающих во зле заставит вскоре замолчать. Поможет свет искавшим встать, сметет законы все худые, слова все молвит вам простые, живых пробудит все сердца, рукой укажет на Отца, который вскоре люди вам воздаст по вашим всем делам. Закон Его рассудит всех, раскроет истину и грех, раскроет святость и корысть. О, человек, прошу, очисть от грязи стопы ты свои, иначе черный миг зари тебе узреть придется вскоре в твоей свободной, злобной воле. Он приходил, он снова здесь. И эту праведную весть в слова простые я вложу, пока по миру я брожу, пока я словом пробуждаю всех тех, кого еще не знаю, всех тех, не прыгнул в бездну кто, им не вернуться ни за что. Прости меня, о человек, в порочный, грешный этот век, коль не расслышишь слов моих, то выкинь в урну этот стих. А коли все ж душа твоя иного помнит бытия, вложи слова ты эти в сердце, ведь открывается уж дверца, он возвращается в сей мир. Позвать, что праведных на пир, позвать святых на небеса, и научить их чудеса любовью к миру сотворять. О сём хотел вам всем сказать. Он возвратится, люди, к вам. И много, много в мире стран вкусят плодов его любви. Не внял, коль мне, ты стих сотри.